Глава 26. На второй просмотр Железного во дворе замка собрались все обитатели – Мумий, Сеня и толпа взволнованных скелетов. «Дедушка, откуда их столько? Ты же говорил, что всех светлые порубили». «Так я склеил и опять поднял. У меня безотходное производство». Дверь в лабораторию распахнулась. Первым вышел Юрик, гордо задрав голову. «Прошу любить и жаловать, я сделал все, что мог, и горжусь результатом!» Юрик зыркнул на мумия, мол, «видишь, я довел твою работу до совершенства». Из подвала башни появился железный скелет. Начищенный до зеркального блеска, он был точь-в-точь модель 101, он же Т-800. А красный огонь в глазах делал сходство практически идеальным. Встретил бы ночью, ни за что не отличил. «Терминатор, блин!» – пораженно выдохнул я. В ответ Железный скрипнул зубами. «Он спрашивает», – перевел Юрик, – «что это за удивительное имя, Терминатор?» «Герой одного», – я постарался сдержать усмешку. «Темного?» «Очень темного, можно сказать, эталон тьмы». «Тогда он просит дозволения взять себе имя этого прославленного рыцаря тьмы и просит называть его только благословенным именем Терминатор!» Я не стал его поправлять и махнул рукой. «Пусть называется как хочет, раз нравится. Здесь его точно не привлекут за нарушение авторских прав». «Уважаемые Гебизе!» — Йорик обратился к мумию. «А остальные могут рассчитывать на подобный тюнинг?» «Ну, старик почесал в затылке, несколько штук в день буду металлизировать. На всех сразу оборудования не хватит». Реакцию скелетов не ожидал никто. Они ломанулись к мумию, отпихивая друг друга локтями и страшно скрипя зубами. «Я первый!» — орал Юрик. «Первый! Я целый день полировал и имею право!» Толпа захлестнула мумия. «В очередь!» — кричал он. «В очередь, могилкины дети! По одному зомби вас защекочи!» Скелеты, как волна, подхватили мумия и поволокли в лабораторию. «Ваня!» — уже вопил старик. «Они меня порвут на бинтики!» «Пришлось спасать дедушку. Он у меня один такой». «Смирно!» — заорал я, что было сил. Костяные буяны вытянулись в струнку, при этом уронив мумия на землю. «Построились в одну шеренгу! Слушай мою команду! Новый облик получат все! Но только если не будут устраивать бардак! Еще раз увижу, отложу всем на неделю! Поняли?» В ответ послышался виноватый скрип зубов. «Теперь организованно записываемся в очередь! Список будет вести Йорик! Каждому выдать номерок и больше никакого беспорядка!» Скелеты разочарованно поскрипели, но строем двинулись записываться. Мумий, глядя на такой порядок, хлопнул меня по плечу. «Сразу видно нашу породу. В давние времена ты бы стал настоящим маршалом скелетных войск. И помер бы в расцвете лет, когда их всех порубили. Нет уж, лучше я так». «Ничего, я сейчас их всех сделаю непобедимыми. Будут настоящими бойцами!» Я на мгновение задумался. «Дедушка, а металл влияет на магические свойства?» «Ну да, там потоки меняются. Проницаемость опять же». «Скажи, а ты после этой обработки развоплотить скелета сможешь? Я так, на всякий случай». Мумий даже чуть-чуть побледнел. «Не знаю. Я как-то не подумал. Мне надо проверить». Старик со скоростью Сорона похромал в лабораторию, а я пошел ужинать. Неубиваемость скелетов — теперь проблема светлых. А мумию в крайнем случае я подскажу идею с прессом. Сработало в фильме, сработает и здесь. По замку бегал уже десяток скелетов после обработки мумием. Начищенные до зеркального блеска, они задирали нос и свысока скрипели на своих костяных собратьев. Каждую свободную минуту железные начищали сами себя и друг друга. «В мое время такого непотребства не было!» — ворчал возмущенный мумий. «Это не грозные воины, а прихорашивающиеся девицы! Тьфу!» Пришлось объявить общий сбор, построить скелетов и твердо заявить. Полировка только раз в сутки, с 12 до часу ночи. А если замечу в другое время, покрашу черной краской. Скелеты ужаснулись и клятвенно обещали соблюдать режим. Я подумывал смыться в город, но тут заявилась делегация гномов. «Владыка, мы закончили ремонт. Прошу подписать акты». «Ну и наглость!» — возмутился мумий. «А приемка? Хотите сдать объект без замечаний?» Гномы вздохнули, разочарованные неудачей. «Может, быстренько посмотрите и все? Нас уже на следующей стройке ждут». «Вот прямо сейчас бегу, и бинты развиваются. Где отдельные листы замечаний по каждому строению? Где полная документация по коммуникациям? Где замеры маннопотоков?» «Ой, мы их в вагончике забыли, сейчас принесем!» Гном-прораб пропал на полдня, готовил документы. Рабочие бегали по замку и исправляли мелкие огрехи. Подштукатуривали, подбеливали, выносили оставшийся мусор. Часа в два гном нашел нас с мумием на кухне, шлепнул на стол пачку бумаги и заявил. «Все готово! Начнем приемку?» «У нас обед!» Вредным тоном заявил мумий, уселся за стол и взял вилку. «Вы же мумия!» — опешил гном. «Мертвый! Вам есть не положено!» «И что? На обед все равно имею право!» Гном закатил глаза, вздохнул и ушел из кухни. «Командовать они мной будут!» — проворчал мумий. «Нашлись умники! Еще проверю, что они там за гноморемонт сделали!» «И пусть переделывают, если мне не понравится!» Я решил не участвовать в спектакле. Если дедушка в дурном настроении, пусть отрывается на гномах. Буду наблюдать и радоваться, что я не в их числе. «Доедай быстро и пойдем!» «Куда?» «Принимать работу!» «Так ты же на обеде сам сказал!» «Заказчик должен быть непредсказуемым, появляться неожиданно в нестандартных местах и дезориентировать подрядчика всеми силами. Вперед!» И мумий потащил меня из кухни почти бегом. На ходу, жуя бутерброд, я спросил. «А зачем?» «Как это? Не могу же я гномам сразу акты подписать. Они нас уважать перестанут. А заказчика, которого не уважают, в следующий раз обязательно обманут. Так что я просто обязан придраться ко всему». Мумий завел меня на крепостную стену, огляделся и подозвал гнома, случайно пробегавшего мимо. «Где старший?» Мумий рыкнул так, что у меня в одном ухе даже зазвенело. «Почему его нет на приемке объекта, бардак? Расстояние между зубцами больше допустимого по ВОСТу!» Гном вздрогнул, что-то промямлил и опрометью побежал за главным. «Вперед!» Мумий потянул меня в другую сторону. Мы добежали до восточной башни, и там мумий наорал на другого гнома и потребовал старшего. «Пусть побегает, голубчик!» — хихикнул мумий. Потом была магическая лаборатория, северная башня и тронный зал. Везде мумий кричал, топал ногами и сеял хаос среди гномов рабочих. И сразу шел дальше. Гном-прораб смог догнать нас только в левом крыле дворца. «Вы же...» — несчастный еле переводил дыхание. «Вы же обедаете!» «Обед давно закончен. Почему я должен искать вас по всему замку? Где документы?» «Так я же в вагончике!» «Почему здесь светильники не на равном расстоянии висят? Я даже отсюда вижу!» «Я проверю!» «Исправить! А проверю я лично, линейкой. Здесь что за беспорядок?» «Башня Тансила Второго! Владыка приказал не ремонтировать его комнату!» Мумий вопросительно посмотрел на меня. «Правда, меня комната устраивает». «Хорошо!» Старик сделал паузу и вдруг скорчил страшную рожу. «Комнату владыка запретил трогать, а лестница? А стены башни? Почему они как после штурма, а?» Гном тяжело вздохнул и записал претензию в толстую тетрадь. «Дальше! мы понеслись по дворцу. На каждые 10 метров у мумии находилась придирка, на 20 претензия, на 50 требования все переделать. Гном спорил, упирался и метался с измерительной рулеткой. «Вот, все по гносту!» «Это у вас гност, а у нас вост!» «Там то же самое, вы у нас списывали слово в слово!» Во время очередной паузы, когда мумий и гном переводили дух, я спросил, что за осты такие? «Гномий и владыческие стандарты!» «У нас и такое есть, забавно! А мы правда списывали?» Мумий раздраженно дернул плечом. «Не знаю, это до меня было!» «Списывали, списывали!» — тихонько прокомментировал гном. «И даже разрешения не спросили!» «Авторские права на стандарты не распространяются!» Мумий довольно хмыкнул. «А почему трон сдвинут? Я точно помню, он левее стоял!» «Неправда! Вот у меня замеры!» Гном вытащил большой лист бумаги. «Прошу удостовериться!» Через час мне надоело слушать бесконечные препирательства. «Я в башню, у меня срочные дела. Заканчивайте сами!» Спорщики не обратили на меня никакого внимания. Вот и ладненько. Я вызвал казну и отправился спать. Сон владыки, между прочим, залог процветания державы. Разбудил меня запах. Такой знакомый, манящий и в то же время никогда не встречавшийся в Калькуаре. Запах свежесваренного кофе. Я открыл глаза. Рядом с кроватью стояла Шагра. В коротком черном платье, белом передничке и под носом в зеленых руках. «Доброе утро, владыка! Я знаю, вы встаете рано и решила, что вас порадует легкий завтрак». «Порадует». Я поднялся, сел на постели по-турецки и взял из рук орки поднос. Тарелочка с крохотными бутербродами, оранжевое варенье в маленькой розетке, носатый молочник. И чашечка с черным напитком, безумно пахнущим кофе. «Традиционный оркский напиток кауафий. Мужчины-орки пьют его перед боем для большей свирепости. Но вы же черный владыка, и вам можно в любое время. Если не понравится, я принесу чай». Взяв фарфоровую чашку, я сделал глоток. «Кофе. Самый настоящий. Как же я по тебе скучал, родной, хорошо-то как!» «Мне очень нравится. Я буду его каждое утро. И днем тоже для самой большой свирепости». Кивком я показал на кровать. «Садись». Орка не решилась сесть рядом и плюхнулась прямо на пол напротив меня. «Ты же вроде сбежала». Она хитро прищурилась. «Отлучилась. Я должна была проверить, что действительно получила свободу». «И как? Проверила?» «Да». Шагра расплылась в блаженной улыбке. «Вы подарили мне самую взаправдышнюю свободу, как в сказке о древних временах». «Я рад. И кофе сварен отлично». «Кауафи, владыка. У меня есть еще немного». Орка принесла медный кофейник и налила мне чашечку. «Себе нальешь?» «Что вы? Женщинам-оркам нельзя! Кауафий!» «Табу?» Шагра растерянно посмотрела на меня. «Что?» «Тебе религия запрещает пить кауафий?» «Нет!» — она рассмеялась. «Просто считается, что если женщины-орки начнут его пить, то отберут у мужчин единственную собственность — войну!» «Ха! У орков нет ничего, кроме войны?» «Конечно! Всем остальным — домами, стадами, детьми — владеют только женщины. Мужчинам принадлежит лишь оружие и право рубить врагов». «А они только воюют? Забавно. Настоящий матриархат». «Матриархат? Не знаю такого слова, но мы так живем». «То есть и ты владеешь домами и стадами?» Шагра ушла от ответа, наклонившись, чтобы подлить мне кофе. Заботливо поправила салфетку, подложила мне подушку под спину. «И тебе не зазорно служить мне горничной? Я ведь мужчина!» Орка рассмеялась. «Вы же не орк, владыка! Тем более вы великий и ужасный!» Я чуть не ляпнул «Гудвин» и хрюкнул в кулак, сдерживая смех. Орка нахмурилась. не верите, потому что не знаете еще, какой вы. Но Калькуарра не признает слабых владык, поверьте мне. Вы только притворяетесь добрым, чтобы запутать светлых. Но я точно знаю, вы самый ужасный из владык».